Когда в квартире стихло, я на цыпочках вошел в гостиную. Евгений Витальевич спал головой в тарелке, а мама собирала со стола еду, рассовывая по кастрюлям. — Не поеду в интернат, — заявил я с порога. Мама приложила палец к губам. — Тссс! Но я упрямо замотал головой. — Не поеду! — Завтра поговорим, — прошептала мама. — Женечка! — потрепала она спящего за плечо. — Может, на диванчик? Не поднимая головы, он что-то промычал. Мама вытащила из-под него тарелку с винегретом. Я с отвращением посмотрел на лиловую физиономию разведчика, облепленную капустой и раздавленными горошинами. — Мне это не давай! — указал я пальцем на тарелку. — Конечно, конечно, — согласилась мама, очищая салфеткой командирское лицо. Вскоре за дядей Женей явился водитель. — Опять насвинячился, — проговорил он со вздохом. — Откуда столько здоровья? Вот служба! Чтоб я так жил! Евгений Витальевич замурлыкал. — Наша служба и опасна, и трудна! Я заговорщически улыбнулся водителю и, по примеру мамы, приложил палец к губам. Пусть знают, их служба в разведке не составляет для меня тайны, но я буду нем, как рыба. На утро от застолья не осталось и следа. На кухне громыхала посуда, из приемника звучала маршевая музыка, и что-то аппетитно скворчало на плите. Протирая глаза, я подумал, не приснилось ли мне вчерашнее. У плиты хлопотала мама. В связи с трауром ей предоставили отгул. «Шуба с барского плеча Анжелы», — объяснила она кому-то по телефону. Меня тоже освободили от уроков в обеих школах. — Доброе утро, мамуля! — проговорил я, зевая. — Доброе, доброе! — отозвалась она, переворачивая оладьи. — Как животик? — Я пожал плечами. — Чем же мы отравились вчера? — задумчиво спросила она, не глядя в мою сторону. Что ты кушал, пока мы были на кладбище? — Блины, бутерброды, кутью, — перечислил я, — котлетку. — Вот, — перебила мама, — на нее-то я и подумала. Сама съела две штуки, а потом началось. Ничего, сейчас мы их пережарим. — Не хочу в интернат, — вернулся я к вчерашнему разговору. Мама осыпала меня поцелуями. — Сереженька, милый! Я тебя умоляю, ты попадешь в другой мир. Культурные дети, интеллигентные, воспитанные, не быдло, как некоторые. Вчера мы оба насмотрелись, до конца жизни хватит воспоминаний. Жить в гнусном мирке значит гнить. Кугутская плесень рано или поздно тебя отравит. Представить страшно. Ты, такой утонченный, воспитанный, бежать отсюда надо без оглядки. — Не хочу в интернат. — Буду приезжать к тебе на выходные. Честно-честно, буду привозить конфеты. Ты какие любишь, Гулливер? Будем ходить на море, в музеи, театры. — Не хочу, — стоял я на своем. Мама сменила тон. — Сергей, ты уже взрослый и должен понимать, наступило другое время. Мне надо делать карьеру во имя нашего будущего. Раньше за тобой следила бабушка, а теперь? Отцу ты не нужен, да он и не вернется, я думаю. Ты нужен только мне. — протянул я, — не поеду в интернат. — У меня намечаются серьезные перспективы, — перешла мама на шепот. Только тссс, молчок, открою военную тайну. Никому во дворе, ни единой душе, понял? Я кисло протянул. Угу. Мама наклонилась и жарко прошептала. Меня назначили начальником разведки. Я опешил. Начальником? Мама кивнула. Сплошные дежурства, поездки. Работа трудная, но заработки со школой не сравнить. Теперь подумай, кто за тобой присмотрит? А в интернате милое дело. Она перешла на шепот. И самое главное, ожидается секретная командировка в Кишинев. Штирлица, помнишь, не каждому доверят. Я перебил. А дядя Женя больше не начальник? Мама подтвердила. Он теперь главнокомандующий. А у тебя будет машина? Со временем. Волга? Ну, не шестерка же. Правда, правда. Мама никогда не врет. Вскоре я капитулировал. Крыть было нечем. Успокаивала, что переезд состоится лишь на следующий год. Мама с радостью отправила бы меня уже в конце четверти, но интернатское место стоило слишком дорого. Она таких денег пока не заработала. Я недоуменно пожал плечами. — Меня в Одессе ждут? Зачем платить? — Одно другого не отметает, — пояснила мама. — Ждут всех, но без денег никого не берут. Придется дать взятку. Ничего страшного, все окупится. Через годик-другой, — поведала мама, — она заработает кучу денег. 35 квадратов, разумеется, не пропадут. Пусть кугуты и не надеются. Квартиру в Бендерах мы продадим. Скоро жильем можно будет торговать, как на базаре. Гнить в кугутской столице она не намерена. Мы купим жилплощадь в Одессе, еще и на машину останется. Из интерната я переселюсь в новехонькую квартиру на Французском бульваре. Мама будет возить меня на занятия в нашей собственной Волге. Как зачарованный, слушал я рассказ о грядущей жизни, напрочь позабыв о страхе перед интернатом. Мама рисовала такие картины, от которых захватывало дух. После завтрака она объявила: «Новую жизнь начнем с генеральной уборки». «Ура!» — запрыгал я вокруг стола, радуясь отсрочке встречи с Мендельсоном. Засучив рукава, мама направилась в бабушкину комнату, а я за ней. — Не было бы счастья, да несчастье помогло, — произнесла она, осматривая новые владения. — Наконец, у меня появилась собственная спальня. — И у меня, — добавил я, подумав о гостиной. Наводя порядок, мама размышляла вслух. Аллею славы они захотели, 3 раза ха-ха. Есть задачи и поважнее. Надо переделывать ордер, отцово свидетельство выправить. Без взятки не обойтись. Везде деньги, деньги, уму непостижимо. Насчет ордера и свидетельства я не понял. Выслушав объяснение, ужаснулся. Разве папу убили? Мама успокоила. — Оно же липовое, не настоящее. Отец заявится, бумажку порвем. А не заявится, оно нам ох, как еще пригодится. Не умирать же мне на этих 35 квадратах. Стану ответственным квартиросъемщиком, смогу продать. Пока я обдумывал услышанное, она связала узлом бабушкино белье и приступила к полкам. Костяные слоники, кружевные салфетки, пластмассовый мавзолей — и подсвечники отправились в помойное ведро. Мама буркнула: «Кугутская мерзость!» Слоников я пожалел, но возражать не стал. Далее в ведро отправились снадобья против клопов, мешочки с нафталином и лечебные травы. «Старая ведьма!» — сердито проговорила мама. «Не удивлюсь, если какую-нибудь дрянь мне подсыпала!» Я вытащил из комода папку со старыми фотографиями. Мама приняла их с таким видом, словно ей подсунули раздавленных голубков. Просматривая, она комментировала каждый снимок. — Ничего себе, фифочка! Если бы не нос, и не узнала бы. У этого на лбу написано «Будущий уголовник». Ты посмотри, еще и улыбается отрава. Одна из фотографий вызвала у нее смешок. — Уму непостижимо, видел? От бабушки я знал о каждом снимке и даже помнил записи на обороте. На этом значилось 1 августа 1972 года, Коленьке 15 лет. — Угу, — подтвердил я, — веселяться на дне рождения. Отца запечатлели в компании друзей на пляже. Он пыжился, показывая им мускулатуру. Остальные вокруг гримасничали. Галина, встав на цыпочки, тянулась к щеке отца, а Жорик для смеха изображал такого же силача. Бабушка обычно допытывалась. — Ну разве не красавчик твой, папуля? Я соглашался без колебаний. Еще какой красавчик! Особенно в соседстве с тщедушным узкоплечим Жориком. — Сейчас и мы повеселимся, — сказала мама и потянулась к авторучке. Она удлинила Галине нос и изобразила на голове колпак. Я покатился от смеха, соседка превратилась в Буратино. В зубах у Жорика образовалась папироса, а в руке бутылка. Игра мне понравилась. Я хотел наградить отца кинжалом и турецкой саблей, но мама поступила иначе. Она пририсовала ему свисающий влево чубчик. — Ух ты! — изумился я. — Настоящий Гитлер! Давай Вовке покажем! Мама сердито буркнула. — Еще чего! И в клочья изорвала снимок. Весело начавшаяся игра закончилась на невеселой ноте. Настроение у мамы испортилось. Сомкнув губы, она отправила в ведро оставшиеся снимки. Туда же искрошила письма и грамоты. Отцовские фото в военной форме отправились в нижний ящик комода. Когда дошло до иконы, у меня застучало сердце. Недолго думая, мама швырнула ее в ведро. — Проклятое мракобесие! — процедила она со злостью. Умоляющим голосом я произнес: — Не надо, пожалуйста, папа приедет и очень обидится, он покупал ее бабушке в день рождения. Между нами завязался спор. Мама уверяла, отец не вернется. Припоминала слова его сослуживца: котел, мясорубка. Шансов ноль. Если бы выбрался, уже был бы дома. Но я стоял на своем и упорно конючил: «Не надо, пожалуйста!» Наконец она не выдержала и водрузила икону на место. Я облегченно вздохнул. Мама сердито проговорила: «Отравила ребенка поповскими сказками. Ничего, мы эту мерзость вытравим. Теперь я в доме хозяйка». Провожая икону взглядом, я показал ей кукиш. Облака при этом не разверзлись, и громы молнии меня не сразили. Мама не обманула. Бога нет. Я мог спокойно обойтись и без кукиша. Куда же оно подевалось? — бухтела мама, перебирая содержимое комода и прикроватной тумбочки. Я спросил, что подевалось? — Ты не видел, бабушка здесь ничего не прятала? Какие-нибудь украшения, изделия из золота? — А ты откуда знаешь? — проговорил я, покосившись на икону. Мама обернулась. — А ты? — Бабушка говорила. — прошептал я, опустив глаза. «Она и мне все уши прожужжала», — вернулась мама к поискам. «С этими похоронами такие расходы уму непостижимо». Я облегченно выдохнул. «Зато дворня завидует». Поиски продолжались до обеда, но единственной ценностью, которую удалось найти, оказалась сберегательная книжка. На бабушкином вкладе хранилось 40 рублей. По моим понятиям, кругленькая сумма. Но мама негодовала. Все на конфеты изводила, да на игрушки. Вчера о пенсии в собесе заикнулась. Куда там? Только сыну. Мне и в сберкассе не дадут. Последняя гримаса маразматички. Дразнила золотом, словно околдовала. Я и поверила. Остались без гроша. В конце дня мама сообщила. До утра у нее ответственное дежурство в штабе. На ночь я еще ни разу не оставался один, и настроение, конечно же, испортилось. Все словно сговорились. Папа пропал без вести, бабушка умерла, а мама наотрез отказывалась брать меня с собой. Я ходил за ней по пятам, выслушивая упреки в эгоизме, и успокоился лишь после того, как она освободила меня от Мендельсона до конца недели. Заодно я пожелал избавиться от нудной книги. Мама и на это согласилась. Правда, взамен обязала шлифовать бетховенского сурка. В конце четверти учащимся третьего класса предстояло сдать композицию на выбор. Поскольку с Мендельсоном у меня не ладилось, оставался сурок. Оставшись один, я первым делом достал икону и кухонным ножом отогнул штырьки. Внутри обнаружил небольшой пакетик, стянутый нитками. После недолгих колебаний я их перерезал. В пакете хранились часы с браслетом, 2 кольца, цепочка и 3 кусочка металла размером с ноготок. По цвету я догадался. Золото. Настоящий клад. Не хватало лишь драгоценных камней. Я спрятал сокровище и приступил к Бетховену. Мои мучения продлились недолго. После первого же прогона руки налились свинцом, я бросил инструмент в футляр и захлопнул крышку. «Приколотить бы ее гвоздями!» — подумал я. «Да закопать на кладбище вместо бабушки! Одно жаль, у кугутов случился бы двойной праздник!» «С одной стороны, — размышлял я, — конечно же, хорошо, что мама стала главной разведчицей. А с другой стороны, плохо. Теперь меня ожидали скучные-прискучные вечера. С бабушкой я мог сражаться в карты, мог сплетничать и даже бросаться подушками. А в одиночестве только и оставалось разглядывать золото. Я даже не представлял, как с ним можно играть. Мне невольно подумалось, скорее бы началась война, хоть какое-то развлечение. Война немедленно поставит крест на Мендельсоне с Бетховеном. О ней ежедневно долдонили по радио и телевизору, но она почему-то задерживалась. Я слонялся по квартире, не зная, куда себя деть, когда в дверь позвонили. Мамина инструкция повелевала подойти на цыпочках и посмотреть в глазок. Чужим не открывать. Если пришли знакомые, разговаривать, держа дверь на цепочке. На площадке стояла Васькина мамаша, а рядом идиотик. Глупо улыбаясь, он прижимал к груди мой пистолет. Я приоткрыл дверь, и соседка сразу затараторила. — Встретили Любовь Александровну, такая важная, деловая, а мы кругаля дома гуляли. Я Васеньке говорю, надо возвернуть пистолетик, а то подумают, бог знает что. А Любовь Александровна скоро придет? Я ответил, — утром. — А куда же она на ночь глядя? — На дежурство. С моих уст чуть не сорвалось. Ее назначили начальником штаба, но в последний момент я осекся. — Значит, на дежурство, — кивнула мамаша. — Понятно. Ну, мы пошли. Васька сунул игрушку в дверную щель. Мне в голову пришла идея. Идиотик вполне мог развеять мою скуку. Я спросил, нельзя ли нам поиграть хотя бы полчасика. Соседка не возражала, при условии, что я провожу его затем до квартиры. Когда дверь закрылась, я ухмыльнулся. Попался, голубчик! Идиотик радостно замычал. Для начала я изобразил ему сурка. Он сидел смирно, со своей извечной глупой улыбкой. Доиграв, я заставил его хлопать в ладоши. Васька понимал приказы и охотно им подчинялся, но не мог произнести и словечко. Поэтому криков «бис» и «браво» я от него не дождался. Зато, начав аплодировать, он долго не мог успокоиться. Перед тем, как исполнить Мендельсона, пришлось его осадить. Я замахнулся смычком. — Заткнись! — и он испуганно зажмурил глаза. Затем мы играли в Афганистан. Приговоренный к расстрелу душман становился на колени, а я палил в него из пистолета. Он послушно валился на пол, но изображать мертвого у него получалось неубедительно. Расстрелы мне вскоре наскучили. Смеха ради, я решил позабавиться. — Пей, голубчик! — протянул ему полную кружку воды. Он послушно исполнил, а я повторил опыт. — Еще! На четвертом подходе голубчик захныкал. А слушаться Васька не мог. Он всегда исполнял любые приказы, даже нелепые. Я притопнул ногой. — Пей, проклятый гондон! Еще одну кружку — и все! Душа моя ликовала. Водяная пытка оказалась намного интересней безобидных расстрелов. Домучив последнюю кружку, идиотик обеими руками ухватил себя между ног. И тут меня осенило. «Пошли!» — обнял я Ваську за плечи и со всей душевностью произнес одно из самых отвратительных для меня слов. «Пипиночку сделаем!» Как подобает культурному человеку, даже самым грязным делам мама давала благозвучные имена. «Сделал пипиночку, покакашкал, явилась рыгушка». Меня от таких слов неизменно коробило. И все из-за бабушки, которая нарочно коверкала мамину речь на радость дворне. Дома бабушка говорила совсем по-другому. «Попысал, похэдзал, рыгнул». Специально, чтобы злить маму. Конечно, к Ваське следовало обратиться на языке кугутов. Но перед началом задуманной операции я превратился в самого воспитанного из воспитанных. Так, мне казалось, будет смешнее. В подъезде мы спустились на один пролет, и я указал на дверь Громовых. — Делай пипиночку здесь, я разрешаю. Пока он мочился, меня трясло от волнения. Как назло, струя долго не ослабевала. Мысленно я представлял физиономию утконоса, которая утром наступит в лужу мочи. Жаль, я не увижу этой картины. Когда голубчик, наконец, закончил, я спустился на цыпочках и проводил его на первый этаж. Мамаша одарила меня улыбкой. — Если бы не интеллигенция, — сказала она, — мог вырасти человеком. Я ответил ей, глядя прямо в глаза. — Скоро научу Васю разговаривать. Буду заниматься с ним, как бабушка Нюра. вы только его отпускайте. Мамаша тяжело вздохнула. — Да играйтеся, нам не жалко, шо ж мы не люди. Понимаем, ни друзей у тебя, ни детства, такому горемыке даже идиотик сгодится. Мимо огромной лужи я пролетел пулей. Душа моя ликовала. За какую-то часть шестерочки, пусть небольшую, я, несомненно, уже расквитался. День завершился удачно. А главное, наметилась перспектива, как с Васькиной помощью убивать вечернее время. Безмерно довольный собой, я растянулся на диване и спустя минуту безмятежно уснул.